что лежало к северу от деревни Мэтстубюн, чтобы поговорить с Ленсманшей. Иопс, Эрик и Рис Ингборг знали, какое у них там было дело, и одобряли его. Рис Ингборг была теперь их лучшим другом. Ей не терпелось отправить их туда поскорее, да, собственно говоря, это она все и затеяла. Итак, они пришли в усадьбу Ленсмана, и по настоянию старой Берит вошли в дом через кухню, хотя Анна Сверд полагала, что будущая пасторша могла бы войти и через прихожую. Из кухни их проводили в кладовку, где Ленсманша считала грязное белье, разложенное на большом столе. При виде их она слегка подняла брови, не выказав особой радости. Историю о том, что Анна Сверд собирается выходить замуж за пастора, она уже слышала и была не настолько глупа, чтобы не догадаться, чего эти женщины хотят от нее. Во всяком случае, она приняла их хорошо, подала руку, попросила присаживаться и, не торопясь, объяснить, что им от нее надобно. Решено было наперед, что говорить будет матушка Сверд. Рис Ингборг сказала, что так, где будет пристойнее. Она же наказывала ей не ходить вокруг да около, а сразу перейти к делу. Потому Анна сидела молча и слушала, как старая Берит объясняла, что они пришли просить, нельзя ли будет Анне пожить несколько месяцев в усадьбе Ленсмана в учении. Она выходит замуж за пастора из Вермланда, и ей надо поучиться господскому обхождению. Фру Рюэн была маленькая подвижная женщина с острыми колючими глазками. Ее нельзя было назвать некрасивой, напротив, она была скорее даже миловидной. В ней было столько живости, что она минуты не могла посидеть спокойно. Покуда Берит говорила, она стояла и пересчитывала гору полотенец. Она ни разу не сбилась со счета, раскладывая их по дюжинам. Она сразу же дала ответ, хотя и слушала их между делом. «Слышала я про это замужество», — сказала она, — «и не одобряю его. Об этом деле я не хочу ничего знать». Неудивительно, что гости опешили и не нашлись, что сказать. С тех пор, как Анна пришла домой, они только и знали, что ходили из дома в дом, распивали кофе и толковали с соседями про сватовство до замужества. Куда они только не приходили, повсюду говорили, что такой доброй вести давным-давно не слыхивали, что для Мэтстубюн великая честь, раз их землячка станет пасторшей. Иные напрямик говорили Анне, что прежде не хотели с ней водиться, больно уж она походила на Иопса Эрика, только и думала, что про деньги, а теперь ее будто подменили, веселая стала, дорезвая, как и пристала молодой девушке, а иные так радовались, что Берит на старости лет станет жить в доме у дочери, словом, все были за нее рады. И вдруг Ленсманша... Сама Ленсманша говорит, что она и знать не хочет про эту свадьбу. Фру Рюин увидела, что у них прям-таки руки опустились, и решила, что надобно как-то объяснить им, почему она так думает. «Не в первый раз красивая крестьянка из Далекарлии выходит замуж за барина», — сказала она. «Но из таких браков ничего путного не бывает». Мне думается, Берит, что тебе надобно посоветовать Анне выбросить из головы это замужество. Когда Ленсманша сказала это, Анне показалось, будто она пробудилась ото сна. В последние дни парни и девушки, которые были летом на заработках на юге, начали возвращаться домой в Мэтстубюн. Девушки по большей части были на огородных работах, либо перегоняли паром через Норстрём, людей перевозили, а иные мыли бутылки на пивоварнях. Одним словом, кроме работы ничего не видели. И теперь, когда они услыхали, что тут без них приключилось, у них глаза разгорелись, и они наперебой заставляли Анну в сотый раз рассказывать, как молодой пастор подошел к ней на проселочной дороге, что сказал ей, что ему сказала она. а парни приняли эту весть по-иному.